Книга третья. Глава первая. Я решил, что лучше всего будет отправиться к Кире не с пустыми руками. Все-таки девчонка сейчас переживает непростые времена. Почему бы не поднять ей настроение? Мне не сложно, Кире приятно. Для этих целей я, выйдя с проходной, заприметил несколько клумб с цветами. Огляделся, дождался, пока подметавший тротуар дворник свалит подальше вместе с мешком опавших листьев, и пошел на цветочную охоту. Через несколько минут нехитрых манипуляций я зашагал к дому Киры, держа в руках небольшой букет из трех цветков. «Ходят тут всякие», — раздался из-за спины голос дворника, зачем-то вернувшегося к клумбе. Я сделал вид, что ничего не слышу, и спешно завернул за угол. Дойти до дома днем вышло куда быстрее, чем в прошлую вечернюю прогулку. Поэтому очень скоро я уже заходил в подъезд Киры и, поднявшись на этаж, стучал в дверь. «Егор?» — удивилась она, завидев меня на пороге. «А почему ты не на работе?» Я, прежде чем отвечать на вопросы, вытащил свой небольшой букет из-за спины и вручил девушке. «Это тебе. Хорошего настроения ради», — прокомментировал я, пока не отвечая на основной вопрос. Она приняла букет с удовольствием, понюхала и сразу поставила в вазочку, налив в нее воды из-под крана. «Ты их у проходной, что ли, сорвал? Ради меня?» «Вот ты дурында!» — смущенно прошептала она. Мой сюрприз ей явно понравился. «Ну, а как я мог прийти к такой красивой женщине с пустыми руками?» — улыбнулся я. Я прошел в квартиру, уселся на диван. Кира тут же предложила выпить чаю с печеньем. Я отказываться не стал. Важные дела лучше не делать на голодный желудок. «И ты просто так пришел, чтобы меня увидеть?» — последовал вопрос. Кира поставила чайник и раскладывала овсяное печенье на тарелке. «И чтобы тебя увидеть тоже. Но еще у меня к тебе дело есть», — пояснил я. «Ха, я почему-то так и думала. Нет бы просто зайти, проведать. А у вас всех постоянно возникают какие-то дела», — в шутливо обиженной форме сказала девчонка. Она закончила с печеньем, налила заварку из чайничка в кружке и, залив ту кипятком, понесла кружки и тарелку с печеньем к столу. «Угощайся. Приятного тебе аппетита». «А ты чего?» «Я просто чай попью. Не голодная». «Как знаешь». Я взял печенье, обмакнул в горячий чай и откусил кусок побольше. Все-таки у советского овсяного был совсем другой вкус, который, как бы ни старались производители будущего, никто не смог повторить. «Ну, рассказывай, чего хотел». Кира облокотилась о стол и сложила на ладони подбородок, внимательно посмотрев на меня. «Это про Климента, да?» По ее взгляду я видел, что тема начальника цеха ей неприятна. «По нему. Я не стал ходить вокруг да около и решил сразу посвятить Киру в происходящее. Если ты хочешь, чтобы человек тебе доверился, с ним надо разговаривать открыто. Поэтому я, ничего не тая, рассказал Кире про конфликт, который уже некоторое время существовал между мной и Климентом. Сообщил, что постепенно собрал компромат на нечистого на руку начальника, а вишенкой на торте у моих доказательств стал зарплатный квиток самой Киры. На нем цепочка замкнулась, и появилось прямое доказательство, как ворованные деньги обналичиваются. Кошмар какой. Кира разволновалась и все-таки схватилась за печенье. «И что же теперь будет?» «Для Климента ничего хорошего. Я доказал, что в цеху процветает преступная схема, в ней полный букет. Начиная от махинаций нормочасами и заканчивая предоставлением на сборку деталей, которые заведомо являются неисправимым браком», — пояснил я, не слишком отвлекаясь от чая. А потом добавил, что утром побывал в отделе милиции, где разговаривал с начальником, предоставив ему все необходимые доказательства причастности к махинациям Климента. Кира начала нервно помешивать чай, ударяя металлической ложкой о чашку. «А ты обо мне не подумал, Егор?» — подавленно спросила она. «Теперь мне тоже предъявят обвинения?» «Не предъявят. Тебе точно ничего не грозит», — я поспешил успокоить девчонку. «Климент делал все эти манипуляции, не советуясь с тобой. Ты не могла отказаться от участия, потому что ничего не знала. Но главное, что ты не присваивала и не тратила эти деньги». И тогда я рассказал Шевченко то, о чем меня попросил милиционер, когда звонил на работу. В общем, «Он просит тебя деятельно поучаствовать в разоблачении преступного сговора», — заключил я. Кира потянулась за очередным печеньем. «Что именно от меня требуется?» — прошептала она. Кажется, несмотря на мои заверения, голос у нее сел именно от тревоги. «А вот сам товарищ начальник тебе и расскажет. Но ты не волнуйся, я буду рядом», — подмигнул я. Кира, конечно, улыбнулась, но все еще выглядела настороженно. Мне даже на секунду показалось, что она вот сейчас откажется выполнять просьбу милиционера. Все-таки отношения у нее с Климентом были из разряда непростых, а она до сих пор пребывала под впечатлением от угроз начальника цеха. Пришлось еще поуговаривать ее и в очередной раз заверить, что Климент никак не сможет ей отомстить, а время его козней осталось в прошлом. Я давно заметил, что у большинства девчонок есть одна общая черта. Они очень долго взвешивают риски, оценивают все «за» и «против». И вообще, максимально долго оттягивают момент принятия решения. Зато, когда решение принято, они берутся за его реализацию с таким рвением, какое не у каждого мужика есть. Вот и Кира еще с полчаса все обдумывала, задавала уточняющие вопросы и самым серьезным видом делилась своими опасениями. «Егор, но все будет в порядке?» — то и дело спрашивала она. Услышав еще раз этот вопрос, я вместо ответа накрыл ее руку своей ладонью и, глядя прямо в глаза, прошептал, что все будет хорошо. Я все решу. Почувствовал, как Кира слегка вздрогнула, но ее ответ меня порадовал. «Хорошо, Егор, я согласна», — заверила она. «Я знаю, что думаю. Это вообще моя гражданская ответственность, как советского человека. И если от меня зависит, будет ли Климент и дальше обманывать простых людей, то я сделаю все возможное, чтобы он этого не делал. Так что идем в милицию». Очень правильное решение. Я пожал крепче ее руку, что все еще лежала под моей ладонью. «Предлагаю пойти прямо сейчас, нас уже ждут». Мы все-таки доели печенье и допили по второй кружке чая, а только потом пошли в отдел. И то вышло не сразу. Сначала мы зашли в гости к маме Киры. Вернее, самой женщины дома не было, но у Киры имелись ключи от квартиры, в которой и хранились деньги, полученные Климентом нечестным путем. Купюры хранились в конверте, причем только крупные, но конверт все равно был пухлый. Я не удержался и спросил, сколько же денег вывел через такую схему начальник цеха. «Здесь чуть больше 5000», — призналась девчонка. «Точную сумму не знаю, я их давно не пересчитывала, можем это сделать сейчас». Она держала конверт перед собой, готовая его открыть. «Не стоит. В милиции разберутся», — заверил я. По взгляду и поведению Киры я видел, что она сменила настрой на решительный и теперь собиралась идти до конца. Кира оставила матери записку о том, что она забрала деньги из тайника, чтобы у женщины не случился инфаркт, когда она обнаружит, что конверта нет. И мы, наконец, пошли в отдел. «Какой все-таки козел!» Процедила она, когда мы подошли к отделу милиции. «А знаешь что, Егор? Так ему и надо». Мы зашли в отдел и двинулись прямиком в кабинет начальника. Александр Игоревич как раз заканчивал свой обед и промакивал пышные усы салфеткой. Нас он ждал и сразу же охотно отложил все свои дела, полностью сконцентрировавшись на деле Климента и махинации на производстве. «Присаживайтесь, присаживайтесь». Понимая, как волнуется Кира, начальник даже поднялся со своего рабочего места и принес девчонке стул. Не табурет, как у меня, а со спинкой. «Спасибо». Кира присела. «Сразу скажу, гражданочка, спасибо, что вы заняли крайне важную и ответственную общественную позицию. Вор должен сидеть в тюрьме». Кира согласно закивала, и начальник принялся вкратце и подоходчивее объяснять нам, по какой статье Климент Саныч проходит подозреваемым, рассказал о составе преступления, которое удалось установить по предоставленному мной компромату. «Ваша задача, голубушка, заключается в том, чтобы мы могли взять этого товарища с поличным. Для этого нам потребуется, чтобы вы, Кира, позвонили ему и назначили встречу в самое ближайшее время. На встрече вы передадите ему деньги, что и станет поводом для его задержания. А дальше мы предъявим обвинение, благо материалом занимается наш лучший следователь». «А если он скажет, что деньги не его?» — снова встревожилась она. Конверт с деньгами милиционер получил от нее сразу, деньги пересчитал и записал на листе бумаги, что сумма составляет аж 5700 рублей. Я про себя подумала, сколько же денег он вывел через остальных работяг. Ведь Кира была далеко не единственным звеном в этой цепочке. Но в том, как полностью выглядела мошенническая схема, теперь предстояло разобраться не нам, а доблестной советской милиции. «Не скажет. Купюры будут помечены специальным химическим веществом, и когда он их возьмет, то оно останется на его руках», — пояснил милиционер. «Тут уже не выйдет отвертеться». Я прекрасно понимал, что такое громкое дело Александра Игоревича очень интересует еще и по личным причинам. Раскрыв его, он мог с весьма вескими основаниями рассчитывать на внеочередную звездочку на своих погонах и даже на новое назначение, повыше, чем нынешняя должность начальника отдела милиции. Поэтому поймать с поличным Климента милиционер был очень и очень мотивирован. Кира, снова разнервничавшаяся, постепенно успокоилась и подтвердила свое намерение помочь органам правопорядка. «Что от меня нужно?» — спросила она серьезно. «Позвоните Клименту и сообщите, что вы прямо сегодня готовы отдать ему всю начисленную сумму денег», — пояснил милиционер. «Так, а если он не согласится встретиться?» «Что-то мне подсказывает, что согласится за милую душу», — улыбнулся он. «Помните его телефон или посмотреть в справочнике?» «Помню». «Тогда можете звонить прямо сейчас отсюда». Кира кивнула и, гулко выдохнув, взяла трубку старого дискового телефона, послушала гудок, а затем набрала номер начальника цеха. В кабинете воцарилась тишина. Я отчетливо слышал, как раздаются в трубке длинные гудки. После третьего гудка девчонка снова занервничала и, глядя на меня, коротко пожала плечами, тыкая пальцем на трубку. «Не берет», — едва слышно сказала она. «Подожди». Ждать долго не пришлось. После пятого гудка Климент все-таки поднял трубку. «Внимательно!» — гаркнул он в динамик. «Климент, здравствуй, это я, Кира», — залепетала девчонка. «Я готова встретиться, чтобы отдать тебе деньги». «Да? К чему такая срочность?» — спросил он. Видя, что Кира замялась, я схватил лист со стола начальника, тот самый, на котором он зафиксировал сумму, лежавшую в конверте, и написал ответ. «Потому что...» Кире пришлось сделать паузу, пока я дописывал. «Сегодня я уезжаю из города», — прочитала она. «Куда? Когда?» — зарычал Климент. «Я нашла новую работу и уезжаю уже сегодня вечером», — развила Кира мою задумку. «Поэтому, если ты хочешь получить мои деньги, у тебя есть время до вечера». Начальник цеха что-то ответил, но уже тише, так что я не расслышал ни единого его слова. Девчонка положила трубку, зажмурилась, помассировала виски и выдала вердикт. «Он готов встретиться». «Когда?» «Сегодня в 6 вечера. Вы успеете подготовить деньги?» «Работаем», — заверил милиционер. Далее мы разработали план будущей операции. Для этого в кабинет был приглашен следователь, вернее, следовательница. Вести дело Климента было поручено именно ей. «Здравствуйте», — сказала она, появившись в дверях, и подозрительно на меня покосилась. «Помнила, что совсем недавно я появлялся в отделе в качестве подозреваемого, а теперь вот сижу в кабинете ее начальника, участвую в разработке плана по поимке преступника. Для пущей наглядности и по большей части для успокоения Киры, мол, все продумано до мелочей, милиционеры даже изобразили схему, хотя по мне все было предельно понятно. Деньги должны были попасть в руки Климента, а там уж верно, он обязательно их пересчитает и испачкается в специальном составе. Все остальное – дело техники следственных органов». Обсуждение деталей заняло порядка часа, потом следовательница забрала купюры, чтобы заняться их обработкой для передачи. А примерно в 17:30 мы выдвинулись из отдела на завод. Сели в служебную машину и очень скоро были на проходной. «Ну?» «Всем все понятно?» — спросил милицейский начальник. Вопросов ни у кого не возникло, и мы прошли внутрь. «Вечерочка?» — начальник милиции показал удостоверение сторожу. «Проходите», — ответил тот, даже не спрашивая, куда именно мы собрались идти. На всякий случай милиционер проговорил растерявшемуся мужику, что на территории завода будут проведены оперативно-следственные мероприятия. Следовательно, пока они не закончатся, ни с кем связываться мужик не должен, чтобы нам ничего не испортить. «Понял», — заверил сторож. «С нами было еще 2 сотрудников без формы, один остался со сторожем, проконтролировать его». Мы миновали проходную. Милиционер, впечатлившись, оглядел огромную территорию завода. Завод внутри действительно был больше, чем казался снаружи. «Ну, куда идти?» «Веди, Сусанин!» «За мной пойдемте». Я двинулся в сторону корпуса, но не по прямой, а в обход, чтобы начальнику цеха никоим образом не стало известно о нашем появлении на территории предприятия. Благо, к этому времени подавляющая часть работяг уже закончила свой рабочий день. Не думал, что завод настолько большой. Не сдержался и высказал свое восхищение вслух милиционер. «Да тут и автобус свой ходит», — поделился я. «Все-таки градообразующее предприятие». Перед тем, как зайти в корпус, Кира получила последний инструктаж. «Ну, смотри, Егор, твой выход. Сейчас первым пойдешь к нему в кабинет и попросишь его подписать свой перевод или что ты там хотел». «Перевод, ага», — кивнул я. Как я понял, моей задачей было разведать обстановку, ну и попытаться немножко переключить гнев Климента с Киры, на которой он был очень зол, на себя. Заявление на перевод я начеркал в произвольной форме прямо в курилке на листе, который предоставила мне следачка. «И в чем он одет, запомни, пожалуйста», — напутствовала она меня. Я поднял бровь. «Думаешь, он попытается сбежать?» «Мало ли», — она коротко пожала своими плечиками. Подтвердив, что понял задачу, я направился в кабинет Климента. Секретарши на рабочем месте уже не было, а вот сам начальник задержался и, похоже, сделал это специально, чтобы не привлекать к встрече с Кирой ненужного ему внимания. Когда я зашел в кабинет, тот сидел, откинувшись в кресле, и негромко слушал приемник. В кабинете коромыслом стоял табачный дым. «Мне бы заявление подписать на перевод». Я, не задерживаясь в дверях, подошел и положил на стол перед ним свой листок с заявлением. Честно говоря, я думал, что он отреагирует на мое появление острее, но нет. Он молча взял листик, пробежался глазами по строкам, потом покосился на меня и попытался смять бумагу, но сделать этого я ему не дал, выхватил лист. «Пошел вон», — прорычал тогда он, подкуривая очередную сигарету. У меня не было задачи вступать с ним в какие бы то ни было дискуссии, хотя бы потому, что тогда вместо отдела милиции Климент мог уехать в травматологию. Я молча развернулся и вышел из кабинета, не отказав себе в удовольствии хлопнуть дверью. «Он там?» — был первый вопрос, когда я спустился в курилку. «Сидит, Киру ждет, но мне показалось, что он малость поддатый». Милиционер взглянул на наручные часы. «Ну что, Кира, твой выход». Сотрудник в штатском вручил Кире конверт с помеченными деньгами. Та тут же спрятала его в сумочку и, шумно выдохнув и распрямив плечи, пошла в кабинет. Мы специально выбрали курилку не у основного входа в корпус, подальше от ненужных взглядов. На эту сторону выходили только окна цехового ПДБ, а эти барышни никогда не задерживались на работе больше положенного. Но, бросив взгляд на окна планово-диспетчерского бюро, я нахмурился. Было отчетливо видно, что кто-то отдернул занавеску, и этот кто-то видел нас.